758. Гуру. Какой там огонь? К чему он и зачем? Жили без всякого огня, и без огня проживем. Так возглашает невежество. Но в каждой строчке поэта огонь. Но в каждой картине кристаллизованные элементы огня. Но в подвиге каждом, в самоотвержении, в великих делах, везде и всюду огонь. Все насыщено им, и все им же приводится в движение. Великая стихия не может оставаться в небрежении, если человечество хочет двигаться дальше.